Очевидно, как раз такую миссию и хотели на него возложить. И желая убедиться в этом, вот к чему приводит людское тщеславие, он без зазрения совести вытянул у гнома нужные сведения. «Скажи мне на чистоту, это меня избрала судьба для спасения принцессы?» «Думаю, что да. Чтобы освободить ее и затем совершить еще один гораздо более трудный подвиг — войти в замок облачного совершенства». «Этот замок абсолютно неприступен?» «Говорят, он создан из облаков. Едва коснешься его, и он уже распадается. Невозможно попасть в него, не разрушив». «Как же тогда, по-твоему, я смогу войти в этот замок, где пол улетучивается, едва ступишь на него ногой?» «Существует единственная возможность сделать облака твердыми, но так, чтобы они не утратили своей воздушной красоты. Тайну эту до сих пор никто еще не раскрыл. Правда, утверждают, что какие-то алхимики их держат в подземелье, вывели спасительную секретную формулу». «В таком случае не лучше ли сначала отыскать принцессу?» «Но разве принцесса действительно существует?» — сказал гном. «Разве ее кто-нибудь видел?» Неопределенность положения не помешала, тем не менее, Жану Смельчаку самому себя посвятить в рыцари. Надо было совершить великий подвиг. Хотя, честно говоря, Жан не представлял себе, в чем именно должен этот подвиг состоять. Но для подвига, по меньшей мере, нужна была лошадь. «Вы не могли бы достать коня?» — обратился он к гномам. «Коня?» — переспросил предводитель каштаноголовых, почесывая затылок. «Погоди-ка», — вмешался другой гном. «Около хижины простака дровосека стоит какая-то кляча. Только уж очень она тощая, бедняга. Это не конь, а скелет, сбежавший из зоологического музея». «Ничего, сгодится и такая. Какая разница? Ночью все лошади кажутся рысаками». И в сопровождении веселого кортежа гномов-попрыгунчиков Жан Смельчак вошел в каштановую рощу, озаренную волшебницей луной, и достиг хижины простака дровосека. Подле хижины он увидел костлявую лошаденку. Ее недавно впрягли в повозку, на которой возили дрова. «Черт возьми, а ведь где-то я видел эту скотину. Откуда я ее знаю?» — проговорил Жан. «Может быть, встречал ее на рисунках в какой-нибудь книге?» И он спросил предводителя гномов. «Как зовут эту клячу?» Но лошадь опередила карлика и печально заржала. «Ты не узнаешь меня? Погляди на мои ноги. Они как спички. А кости мои обтянуты кожей и точно старый барабан». «Что ты ко мне пристала? Сказаны, я тебя не помню», — сердито оборвал ее Жан. «Я Рассинант, сеньор Жан Смельчак», — представилось бедное животное с тоскливым ржанием. «Как? Ты конь Дон Кихота? Каким же образом ты здесь очутился?» Бедная скотина тяжко вздохнула и, не вдаваясь в подробности, так поведала свою историю. «Что поделаешь, судьба? Когда мой хозяин скончался, меня продали акробатам. Они водили меня по ярмаркам и показывали за деньги, как чудо худобы. Потом я переходил из рук в руки, пока не оказался у простака дровосека». «Но ты, должно быть, тоскуешь по прежней жизни? Тебе хотелось бы снова странствовать по свету, как в незабвенные времена хитроумного рыцаря печального образа Дон Кихота Ла-Манчского?» «О, если бы!» «Тогда готовься в дорогу. Ты послужишь мне верой и правдой. Вперед на помощь принцессе номер 46734. В знак глубокого удовлетворения кляча дважды стукнула копытами. И пока гномы шумной толпой суетились около Рассинанта, распрягая его, он признался Жану. «Послушай, рыцарь, ради принцессы номер 46734 я готов принять любые муки. Даже смерть!» В мгновение ока Жан Смельчак взобрался на его костистый круп и скомандовал: «Дорогу рыцарю долой меч!» И на овеянных славой маслах Рассинанта он отправился по белу свету на поиски прекрасной принцессы номер 46734. из королевства «Облака, одни облака». Тайна вскоре раскрылась. Помогла природа, которая решила оказать Жану необходимое содействие. «Внимание! Близ этих лесных зарослей ты свернешь налево», шепнуло ему дерево, листва которого трепетало от ветра. «Эта дорога ведет не туда, куда тебе нужно», пропищала сова. «Поднимись вон на тот холм, и когда достигнешь вершины, спроси дорогу у сосны». «Спускайся в долину», посоветовала сосна. «Родник укажет тебе, какая тропинка ведет к реке». «Поезжай вдоль реки», пробормотал источник. «И когда завидишь три плакучие ивы, остановись и кликни принцессу». Жан-смельчак последовал их советам. Верхом на дряхлом коне Дон Кихота он протрусил вдоль берега реки, клюя носом от усталости. И лишь на рассвете, в мертвенно-бледных лучах восходящего солнца, он увидел, наконец, три ивы. Здесь он остановил клячу и блуждающим взором оглядел местность. Кругом никого. Полусонный, он сошел с коня и, потирая посиневшие от утренней прохлады руки, неуверенно возвал. «Принцесса!» Молчание. Голос Жана замер и растворился в густом тумане. «Принцесса! Принцесса!» Ответа не было. Не откликнулась даже утренняя сойка. Зевая во весь рот, бледный до синевы, Жан уже хотел было послать принцессу вместе с ее замком ко всем чертям, как вдруг Рассинант, удивленно заржав, окликнул его. «Иди сюда, Жан-смельчак! Иди скорее и посмотри в воду!» Жан-смельчак бросился к реке и, склонившись над водой, не веря своим глазам, увидал на ее поверхности ясное отражение женщины, прекрасной, как мечта. «Что это значит?» Растерянно пробормотал он и огляделся по сторонам, желая убедиться, что кроме него и Рассинанта на берегу никого нет. «Где же прячется живая принцесса?» «Она все еще в плену у драконов», — раздался голос, нежный, как легкий пар, который чуть курился над рекой. «Чей это голос?» — вымолвил Жан, раскрыв рот от изумления. «Мой», подтвердило отражение дрожащим точно от холода голоском. «И ты не исчезнешь? Не сотрешься?» «Никогда». Солнце уже выпустило в листву утренних зайчиков, веселые блики сверкали на водной глади, звенящий голосок принцессы звучал все яснее и яснее. «Я расчесывала свои золотые волосы серебряным гребнем, когда на меня напали драконы. Я защищалась, но вырваться не смогла. И вот, благоговея перед людьми, которые меня так любят, я на прощание поглядела в реку, и мое отражение навеки запечатлелось в этих водах». «Но я хочу спасти тебя, принцесса. Нет, не тебя, не отражение, а другую, настоящую принцессу. Скажи мне, где ты? Нет, где она сейчас? Безутешный отец оплакивает тебя днем и ночью. Народ посыпает голову пеплом. Я хочу спасти тебя, принцесса номер 46734. Я хочу навсегда твердить облака в твоем королевстве». «Это невозможно», — раздался слабый голос. «Я всего-навсего отражение, и ничего больше. Скажи моему народу, что я нахожусь здесь, у трех плакучих ив. Быть может, людям легче станет, если они узнают, что я существую. Пусть даже в этом образе. Иди и будь счастлив». Жан-смельчак опустил в воду руку, тщетно пытаясь поймать отражение и вытащить его на сушу. Ничего, кроме пронизывающего холода, рука его не ощутила. И вконец опечаленный, Жан взгромоздился на хребет Рассинанта и отправился в путь. Всем, кто встречался по дороге, он говорил: «Принцесса номер 46734 – только отражение, и ищите его в реке у трех плакучих ив. Принцесса номер 46734 существует только в отражении». Так ехал он очень долго, в полусне взывая к прохожим, пока не добрался до хижины простака Дровосека. Там он снова впряг Рассинанта в телегу и дружески потрепал его по холке. «Знаешь, что я тебе скажу?» — заржал конь на прощание. «Мне кажется, что именно принцессу номер 46734 искал по всему свету незабвенный и хитроумный Дон Кихот Ламанческий». «А как он ее называл?» — полюбопытствовал Жан Смельчак. «Не знаю. Да никогда и не знал. Какое значение имеет имя? Но это была она, я уверен. Принцесса из королевства, которая навеки останется за облаками». «Возможно, ты прав», — согласился Жан. «Но твой хозяин, по-моему, совершил большую ошибку, как и я, впрочем. Он гнался за призраком, а не за драконами. Их-то он и должен был изничтожить». А затем Жан Смельчак улегся под деревом и задремал. А бедняга Рассинант снова принялся возить дрова, напрягая все силы своего героического костяка.